15 октября 1991. Дорогой друг, кажется, я забыл упомянуть в последнем письме о том, что именно Патрик рассказал мне о мастурбации. И да, теперь я постоянно занимаюсь этим, очень и очень часто. Мне не нравится получать удовольствие от фотографий обнаженных девушек. Я просто закрываю глаза и начинаю думать о прекрасной, но незнакомой мне девушке. И стараюсь сделать все для того, чтобы мне не было стыдно за самого себя. Я никогда не думал и не подумаю о Сэм в такой момент. Никогда. Это действительно важно для меня. В тот момент, когда она сказала Патрику «Чарли в своем стиле», я чувствовал себя самым счастливым человеком в мире. И с тех пор мы вспоминаем эту шутку, правда, кроме нас и ее никто не понимает. Однажды ночью я почувствовал себя по-настоящему виноватым за то, что я делаю, и поклялся Богу, что больше никогда в жизни не займусь этим снова. И я стал делать это под одеялом, но было неприятно. Тогда я стал использовать подушки, но и они не приносили удовольствия. И тогда я стал делать это как раньше. Я не воспитывался слишком религиозно, потому что мои родители католики, но на самом деле я сильно верю в Бога. Я не давал ему имя, если ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, что в этом плане я не подвел Бога. Кстати, недавно у моего папы с родителями парня моей сестры был очень серьезный разговор. Его мама взбесилась и начала кричать на сына, в то время как его отец стоял и ничего не мог сказать. Но мой папа не переходил на личности. Он не начал говорить о том, что это их вина или что-то в этом роде. После того, как отец вернулся домой, я спросил, не сильно ли досталось тому парню. Не знаю, правда ли это, но он сказал, что родители сделали все для того, чтобы он почувствовал себя на месте моей сестры. Папа посоветовал мне не лезть ни в свои дела. Он не знал об этом и никогда бы не стал спрашивать, так или иначе, это было неважно. Не в каждой истории нужно искать трагедию, Чарли. И даже если она там есть... Это не оправдание твоим поступкам. Это все, что он сказал. После недолгого разговора мы пошли смотреть телевизор. Сестра все еще злится на меня, но папа уверяет, что я поступил правильно. Надеюсь, что так оно и есть, но порой это непросто. С любовью, Чарли.